Глава 1302. Критический момент. Победа стоила слишком дорого. Манхао со всей своей силой все равно вышел из поединка израненным. Его раны кровоточили, а разум медленно погружался во тьму. Только он собрался вобрать в себя заклятие горы и моря Белого Лорда, как вдруг он резко обернулся и посмотрел на него. Белый Лорд находился уже одной ногой в могиле, и тем не менее его окутала аура, не принадлежащая миру горы и моря. Этой кратковременной вспышки ауры хватило, чтобы толкнуть Белого Лорда к разлому, ведущему на седьмую гору и море. В следующий миг он уже находился совсем рядом с разломом. Манхао усилием воли разогнал туман в голове и без малейших колебаний сделал шаг в сторону Белого Лорда. Ему нельзя было позволить сбежать. В этой ожесточенной схватке Манхао лишь чудом сумел одержать победу. Ни о каком доминировании в ходе всей дуэли речи не шло. Если им еще раз доведется сойтись в бою, Манхао сомневался, что ему удастся победить еще раз. При виде Белого Лорда рядом с разломом глаза Манхао кровожадно сверкнули. Указав рукой на беглеца, он прибегнул к магии срывания звезд. На ее использование ушли последние крохи оставшейся в нем энергии. Белый Лорд внезапно сдрожал, половину его тела покрывали раны и трещины, словно это была не плоть, а глина. Когда Манхао потянул его назад, изломанный и израненный Белый Лорд неожиданно открыл глаза. Из них исчезли все намеки на безумие или отчаяние. К ним вернулась леденящая холодность на грани безжалостной ясности. Судя по всему, он лишь прикидывался побежденным, дожидаясь момента, когда Манхао подберется достаточно близко, чтобы нанести удар, от которого тот не сможет увернуться. «Как ни крути, ты еще слишком неопытный», — тихо произнес Белый Лорд. Его энергии и слова выглядели и звучали совершенно иначе. Он не был одержим, нет, говорил истинный лорд седьмой горы и моря. С холодным блеском в глазах он выполнил магический пас, а потом сомкнул пальцы в направлении Манхао. Звездное небо дрожало под гнетом высвобожденной силы. Несмотря на ледяное спокойствие, он все равно закашлялся кровью и побледнел. Быть может, ему удалось скрыть свой истинный характер за безумным хохотом и воплями, но его раны были настоящими. В результате дуэли его испещренное ранами тело оказалось на грани уничтожения. Правда, для последней атаки ему удалось сберечь немного энергии. Энергии для одной последней атаки. То, как он заманил Манхао в свою ловушку и жгучее желание убить его, показывали, насколько же коварным и опасным был Белый Лорд. Даже на грани потери сознания, практически без энергии, он все равно мог вырвать победу из рук врага. Манхао поменялся в лице, с горечью в сердце увидев, как магия срывания звезд разбилась об атаку Белого Лорда. Из уголков его губ бежала кровь, мир перед глазами расплывался, у него не осталось сил, чтобы дать отпор. И все же при виде приближения удара Белого Лорда в его глазах появился непримиримый блеск, как вдруг из бездонной сумки послышался птичий клёкот. В этот критический момент из нее вылетел пестрый луч света — Лорд Пятый. Попугай самодовольно огляделся и даже высокомерно крякнул. «Каждый раз, в самый критический момент, на помощь приходит Лорд Пятый и переворачивает ситуацию в свою пользу!» объявил попугай, захлопав крыльями. «Ха-ха-ха! Лорд Пятый весь в огне! Унять его способно лишь одно лекарство! Ох, как же долго я этого ждал!» Внезапно появились демонические практики из Девятого моря. Построившись во впечатляющую формацию, они приготовились петь. «Вместе с Лордом Пятым! Раз, два, запевай!» Вслед за пронзительной командой попугая демонические практики затянули песню. «Я твоя маленькая-маленькая рыбья харя!» Из-за песни пространство прорезали неописуемые волны, которые встали на пути атаки Белого Лорда. После столкновения его атака разбилась фонтаном крошечных огней, быстро растаявших в пустоте. К этому моменту песня про рыбья харя достигла кульминации. «В детстве я был непослушным ребенком, маленькой рыбьей харей. Ла-ла-ла-ла, маленькой рыбьей харей. Ла-ла-ла-ла, маленькой рыбьей харей. Эй ты, в белых тряпках, воды в рот набрал? А ну пой вместе с Лордом Пятым!» С жаром потребовал попугай и опять захлопал крыльями. Белый Лорд в разломе вытаращил глаза на творящуюся в звездном небе чертовщину. Будучи лордом Седьмой горы и моря, он занимал высочайшее положение в мире практиков. Уже много лет он пребывал в полнейшей уверенности, что ничего в мире уже не способно удивить его. Так было до встречи с попугаем. Птица оставила в его душе неизгладимый отпечаток, нестройное пение резало слух, такое невозможно было описать словами. После требования попугая к несказанному удивлению Белого Лорда, тот сам чуть не запел эту жуткую песню. От завладевшего им странного чувства у него чуть не разорвало голову, Прежде чем он успел хоть что-то сделать, порожденные пением волны достигли разлома и накрыли белого лорда. Поежившись, он открыл рот и запел. «Я твоя маленькая-маленькая рыбья харь! Проклятье!» Белый лорд пропел всего одну строчку, а потом чертыхнулся. Его раны усугубились настолько, что он начал терять сознание. Момент для убийства Манхао был окончательно упущен. Заскрежетав зубами, он позволил все той же инородной ауре подхватить себя и унести вглубь разлома. Перед уходом он напоследок проскрежетал. «Я еще вернусь!» «Эй!» – завопил Пугай. «Куда это ты? Твою бабулю! Хочешь совсем лишить лорда пятого лица?» Крошечное сердечко в груди попугая от страха бешено колотилось. При виде спасающегося бегством белого лорда он с облегчением выдохнул. Еще раз грозно закликотав, он приказал рыбьим харям убраться, после чего гордо надулся и посмотрел на Манхао. Исцеление шло полным ходом, но Манхао все равно был еще слишком слаб. Усмехнувшись при виде попыток попугая произвести впечатление, он уже более мрачно взглянул на разлом. Сражение выдалось трудным, намного труднее, чем он ожидал. Могло показаться, будто они с Белым Лордом были равны по силе, но Манхао понимал, он чуточку уступал ему. «Так и не смог убить его», — подумал он со вздохом. Даже разойдясь на полную, использовав всю имеющуюся у него силу, ему не удалось исполнить задуманное. Итоги дуэли омрачили и без того скверное настроение Манхао. И все же из его глаз не исчез кровожадный огонек. Он понимал, на исцеление рану Белого Лорда уйдет какое-то время. Потом он попытается вернуться на Восьмую Гору и Море, чтобы взять реванш. К сожалению, Манхао сомневался в своей способности и в следующий раз одержать победу. В груди начало подниматься тревожное чувство, как вдруг он с блеском в глазах посмотрел куда-то вдаль и подумал. При использовании заговора заклинания демонов Белый Лорд упомянул Дао Лорда Ли. «Надо наложить руки на его наследие как можно скорее. Только с ним у меня появится шанс одолеть Белого Лорда в нашей следующей конфронтации. Только тогда я смогу зарубить его!» Во время зажжения ламп души его божественное сознание раскинулось на всю Восьмую Гору и Море. Тогда-то он и обнаружил присутствие здесь Патриарха-Покровителя. Сделав шаг, он растворился вдали, голову еще застилал туман, но он не позволил никому увидеть свою слабость. Побежденный Вечный Предел вновь начал медленно пробуждаться. «Месяц», – прошептал он. «Мне нужен месяц для полного исцеления». Белому лорду наверняка не понадобится столько времени. В этом Манхао прекрасно отдавал себе отчет. Восьмая Гора и Море уже праздновала победу. Хоть люди и не видели места схватки, после исчезновения давления Седьмой Горы и Моря они поняли, что случилось. Практики Седьмой Горы и Моря наоборот побледнели, на лицах многих проступил страх, никто не хотел в это верить, но у исчезновения ауры лорда их Горы и Моря могло быть только одно объяснение. Его одолели в бою. Довольно скоро это поняли все практики армии Седьмой Горы. Их морали боевой дух упали. С другой стороны, воодушевленные практики Восьмой Горы и Моря пошли в наступление. Вновь завязалось сражение, в этот раз теснили уже практиков Седьмой Горы. Грохот магических техник ознаменовал продолжение боевых действий. Дрожь дедушки Манхао на Восьмой Горе наконец успокоилась. Похоже, его глаза вот-вот должны были открыться. Манхао спешил прочь от разлома. Рыжеволосый старик и сотни тысяч практиков под его началом давно уже отступили еще дальше очерченного им периметра. Одна мысль о невероятной схватке, свидетелями которой они стали, до сих пор вызывала у них дрожь в руках. Поэтому они просто провожали Манхао взглядом, они чувствовали, что дуэль измотала его, но никто не попытался проверить его на прочность. Даже рыжеволосый старик не нашел в себе храбрости это сделать. Он бы решился атаковать Манхао только в случае, если бы его раны оказались еще серьезней, или он и вовсе находился без сознания. Когда Манхао улетел, он облегченно вздохнул. Оказавшись достаточно далеко, где никто не мог его видеть, Манхао остановился и утер кровь с губ. Он принял несколько целебных пилюль, закрыл глаза и принялся вращать культивацию. Стоило ему прикрыть глаза, как все естество пронзило чувство надвигающейся угрозы. Обернувшись, он увидел, как из пустоты вышел молодой человек. Глаза Манхао ярко сверкнули, он сразу узнал его. Молодой человек явно пребывал в отличном настроении, но он все равно держался на почтительном расстоянии. Осознав, что его заметили, он сложил ладони и поклонился. «Брат Мэн, наконец-то мы встретились. Спасибо за предоставленный мне шанс. Я очень долго ждал этого момента. Кто бы мог подумать, что ты станешь настолько сильным?» Молодым человеком был Цзэ Дуньян.